Даже владетели Мореи и греческих островов держались равнодушного нейтралитета. Утвердившаяся в Галате генуэзская колония заключила с турками отдельный договор, и султан оставлял ее в обманчивой надежде, что благодаря его милосердию она переживет гибель империи. Множество плебеев и несколько византийских аристократов имели низость покинуть свое отечество в минуты опасности, а корыстолюбие богачей отказало императору в тех скрытых сокровищах, с помощью которых можно бы было добыть целые армии наемных защитников, и которые потом достались туркам. Бедный и оставшийся в одиночестве монарх все-таки готовился к борьбе со своим грозным врагом. Но если его мужество и стояло на одном уровне с опасностью, его силы были недостаточны для такой борьбы. В начале весны турецкий авангард завладел всеми городами и селениями, вплоть до самых ворот Константинополя. Тех, кто изъявлял покорность, турки щадили и охраняли. А тех, кто осмеливался сопротивляться, истребляли огнем и мечом. Лежавшие на берегу Черного моря греческие города Месембрия, Ахелой и Бизоне сдались по первому требованию неприятеля. Одна Селебрия удостоилась той чести, что ее подвергли осаде или блокаде. А в то время как ее отважные жители были окружены с сухого пути, они отправили в море суда, опустошили противолежащий берег Кизика и продали своих пленников на публичном рынке. Но при приближении самого Мехмеда все смолкло и преклонилось. Он сначала остановился на расстоянии 5 миль от Константинополя. Затем он двинулся далее с армией, выстроившейся в боевом порядке. Водрузил свое знамя перед воротами Святого Романа. И 6 апреля приступил к достопамятной осаде Константинополя. Азиатские и европейские войска расположились вправо и влево от Пропонтиды, вплоть до гавани. Янычары стояли во фронте перед султанской палаткой. Оттаманские линии были прикрыты широкими окопами. И особый отряд окружил предместье Галату, чтобы наблюдать за сомнительной преданностью генуэзцев. Любознательный Филельф, поселившийся в Греции почти за 30 лет до осады, уверяет, что все турецкие военные силы разных наименований или достоинств не могли превышать 60 тысяч всадников и 20 тысяч пехотинцев, и нападает на малодушие христианских наций, робко преклонившихся пред кучкой варваров. Этой цифры, быть может, действительно не превышали те солдаты-порты, которые шли с султаном и получали жалования из султанской казны. Но паши содержали или набирали в своих провинциях местную милицию. Немало земель было роздано с обязательством нести военную службу. Надежда добычи привлекла много добровольцев, а звуки священной трубы привлекли толпы голодных и бесстрашных фанатиков, которые, по меньшей мере, оказали ту услугу, что усилили наведенный на греков страх и при первом нападении притупили мечи христиан. По словам Дуки, Халкокандила и Леонардо Хиосского, все военные силы турок доходили до 300 или 400 тысяч человек. Но Франц находился более близко от места действия и был более аккуратным наблюдателем. Он определяет эти силы в 258 тысяч человек. А эта цифра не превышает ни того, что нам известно по опыту, ни того, что правдоподобно. Флот осаждающих был менее страшен. Пропонтида была покрыта 320 парусными судами, но между ними не более 18 могли стоять наряду с военными галерами. А большую частью это были транспортные суда, на которых доставлялись в турецкий лагерь люди, боевые запасы и провиант. В последнюю эпоху своего упадка Константинополь все еще имел более чем 100-тысячное население. Но эту цифру указывают не списки сражавшихся, а списки взятых в плен. И она состояла преимущественно из ремесленников, священников, женщин, мужчин, лишенных того мужества, какое иногда выказывали даже женщины при защите своего отечества. Я допускаю и почти извиняю нежелание подданных служить на отдаленной границе по требованию тирана. Но кто не решается рисковать своей жизнью для защиты своих детей и собственности, тот совершенно утратил ту природную энергию, которой мы вправе ожидать от каждого из членов человеческого общества. По приказанию императора были собраны на улицах и в домах сведения о числе граждан и даже монахов, способных и готовых взяться за оружие для защиты их отечества. Составление этих списков было поручено Францу, который после тщательного записывания имен со скорбью и удивлением донес своему государю, что число национальных защитников ограничивается 4970 римлянами. Константин и его верный министр сохранили этот печальный факт в тайне и раздали из арсенала городским отрядам достаточное число щитов, самострелов и мушкетов. Для этих военных сил послужил небольшим подкреплением отряд из 2000 иноземцев, находившийся под начальством знатного генуэзца Иоанна Юстиниани. Этим союзникам были заранее розданы щедрые подарки, а их вождю была обещана в награду за храбрость и за победу верховная власть над островом Лемнос. Крепкая цепь была протянута поперек входа в гавань, которую сверх того охраняли греческие и итальянские военные и торговые суда. А прибывшие из Скандии и из Черного моря корабли какой бы то ни было христианской нации задерживались для обороны. Город, имевший в окружности 13 или, быть может, даже 16 миль, охранялся от всех военных сил Отаманской империи только небольшим гарнизоном из 7 или 8 тысяч солдат. Европа и Азия были открыты для осаждающих, а у греков военные силы и съестные запасы должны были ежедневно убывать без всякой надежды на какую-либо помощь извне. Древние римляне взялись бы за свои мечи с твердой решимостью умереть или победить. Первобытные христиане обнялись бы и стали бы с терпением и благочестием ожидать мученической смерти. Но константинопольские греки воодушевлялись только религиозным рвением, а это рвение порождало только вражду и раздоры. Император Иоанн Палеолог отказался перед смертью от непопулярного намерения соединить греческую церковь с латинскую. А за это намерение снова взялись только тогда, когда бедственное положение его брата Константина заставило еще раз прибегнуть к лести и к притворству. Его послам было приказано присоединить к просьбам о мирской помощи уверение в духовной покорности. Он извинял свое пренебрежение к церковным делам настоятельными государственными заботами и выражал православное желание, чтобы в Константинополь был прислан римский легат. Ватикан уже много раз был вводим в заблуждение, но не счел приличным оставлять без внимания эти признаки раскаяния. Прислать легата было легче, чем прислать армию. И почти за 6 месяцев до роковой развязки в Константинополь прибыл в звании папского легата русский уроженец кардинал Исидор со свитой, состоявшей из священников и солдат. Император принял его как друга и как отца, почтительно выслушивал и его публичные поучения, и его интимные наставления, и вместе с самыми податливыми священниками и мирянами подписался под актом соединения 2 церквей в том виде, как оно было установлено на Флорентийском соборе. Греки и латины собрались 12 декабря в Софийском соборе для жертвоприношения и молитв. Причем торжественно поминались имена 2 первосвященников, Христова наместника Николая V и отправленного мятежниками в ссылку патриарха Григория.